которую так и хочется погладить, зная, что она не укусит. Прижаться к ней и затискать, довольно улыбаясь и наслаждаясь приятными ощущениями. И тогда она совершила ошибку, протянув ладони, коснувшись руки Бера. Нет, собака не укусила ее и даже не оскалилась. Она вообще не заметила ее, но ей самой от этого было не легче, скорее даже наоборот. Если бы внутренняя сила Бера проявила агрессию, то ее собственная сила начала бы ту отторгать и защищаться, но в том-то и дело, что та даже не обратила внимания на нее. Когда она прикоснулась к парню, то ближайшим аналогом будет провалилась внутрь. Сила Бера даже не расступилась, как это делает вода, а просто приняла ее в себя, пройдя сквозь нее и ее силу. И как бы она ни барахталась, как бы ни пыталась выбраться обратно, она не могла ничего сделать, так как она чувствовала силу вокруг себя, но не могла никак с ней взаимодействовать. А потом тихо дремавший пес шевельнулся, повернул к ней свою голову и посмотрел на нее, вот только это был совсем не пес. Безликое многоликое и безглазое многоглазое чудовище сонно зевнуло, демонстрируя пасть полную зубов тартар небеса нечто и отвернулось, потеряв к ней интерес, и вокруг нее снова была одна пустота. Чудовищу было все равно, что с ней случится, ведь для него она не была даже блохой, что запрыгнула к нему в шерсть. И она продолжала тонуть в этой пустоте с отчаянием утопающего. Она понимала, что это все ей только кажется, что она сейчас стоит в храме и ничего не может причинить ей вред, но накатившему на нее ужасу было все равно. Он затмевал разум, мешал видеть и блокировал слух, оставляя только одно животное желание вырваться из окружавшей ее шерсти. А потом кто-то ухватил ее за пепло сзади возле шеи и поднял, вытащив из шерсти, в которую она так неосторожно сунулась. На удивление, пеплос не снялся, а обхватил ее своими складками и потянул вверх, а затем ее опустили в чьи-то ладони, большие, сложенные лодочкой, которые дарили тепло и ощущение безопасности. Хотя почему чьи-то, она отлично знала, кто держал ее в своих ладонях и защищал от окружающей бездны. Впрочем, тьма вокруг уже не казалась такой ужасной. Наоборот, она была приятной и успокаивающей, даря ее разуму покоя и скрывая от обитавших в пустоте вокруг чудовищ. Неожиданно, все закончилось и она снова обнаружила себя стоящей возле маскирующегося под обычного человека нечто. А еще, она по-прежнему ощущала на себе взгляд богини, которая смотрела на нее с беспокойством, как могла бы смотреть мать на спасенное из вод моря дитя. Но кроме беспокойства она ощутила еще и недовольство, словно ребенок совершил откровенную глупость. Понимая, что совершила ошибку, и что богиня спасла ее разум от чего-то хуже смерти, она тогда вознесла короткую благодарность, чтобы затем, ночью, провести в заднем алтарном зале жертвенный ритуал. А тогда она только улыбнулась покосившемуся на нее Беру и отошла, как будто ничего не случилось. Судя по всему, все произошедшее заняло 1-2 мига и никто из присутствовавших ничего не заметил, так что она предпочла сделать вид, что ничего и не было. К тому же, богиня затуманила воспоминания о произошедшем, так что она могла спокойно смотреть на Бера, не превращаясь в трясущуюся от ужаса развалину. Хотя, даже тех смутных образов, что она все же помнила, было вполне достаточно, чтобы она не желала повторения подобного. Впрочем, в произошедшем она была сама виновата, ведь никто не мешал ей воспользоваться силой богини, чтобы отгородиться от пустоты и выбраться оттуда. Да и вообще, она могла не позволить себе провалиться с помощью все той же доступной ей божественной силы, но неожиданность, ее полная уверенность в своей безопасности и страх, все это и привело к тому, что произошло, но благодаря богине закончилось относительно хорошо. Бросив еще один взгляд на Бера и ощутив пробежавшийся по спине холод от одного только отголоска воспоминания о пережитом ужасе, она встала за столом, привлекая всеобщее внимание. «Давайте возблагодарили богиню, что она укрыла своим покрывалом нас от происходивших в городе беспорядков и привела к нам таких интересных гостей». Старшая жрица подняла чашу с разбавленным вином и делая вид, что не заметила, как Бер одним незаметным для остальных движением поменялся чашами с соседкой, при этом смотря прямо на нее и вежливо улыбаясь. Предложение старшей жрицы было встречено одобрительными восхвалениями богини от других жриц и вежливым приподниманием чаш со стороны обоих мужчин. Они снова стояли перед дверью на 13-й этаж, напряженно ожидая решения Вайкрис. Та замерла возле пластины замка на стене и, приложив к ней руку, прощупывала, что происходит в комнате за дверью. От ее решения будет зависеть, станут ли они пытаться воплотить свой план, который прорабатывался все это время, или отступит, отложив попытку. Дверь, кстати, была совершенно целая и без каких-либо следов разрушения, так что они не могли просто заглянуть внутрь, но и изнутри никто не мог увидеть их. Так что это не такая уж неуязвимая, как оказалось, зато полностью восстановившаяся дверь дарила немного уверенности. Но даже так львы стояли вдоль стен, выстроившись в штурмовую формацию, и были готовы в любой момент развернуть все потоковые щиты и бежать. Ну да, как оказалось, с имевшимися у них силами они ничего не могли противопоставить тяжелому боевому голему с большим метателем. Так что, не зная про него почти ничего, если он все еще ждал их на той стороне, то они могли только отступить, а если он еще и каким-то образом почует их присутствие и начнет стрелять, то им останется только бежать, чтобы как можно быстрее оказаться за первой дверью. Наконец, Вайкрис убрала руку от замка и обернулась. Как и в прошлый раз, там только один голем, сообщила она, но это не стрелок, которого мы уже видели. Ее слова заставили некоторых альвов нахмуриться, так как если их там ждет что-то неизвестное, это может обернуться большими проблемами. К счастью, это не тяжелый голем, и поблизости я его не заметила, немного успокоила альвов Вайкрис. Насколько я поняла, это что-то вроде того голема, что был найден на 11 этаже, и тех, с которыми мы уже сталкивались в тройном коридоре. От этих новостей бойцы немного успокоились, так как этот противник был уже известен, и против него имелось несколько отработанных тактик. Конечно, это был следующий блок этажей, так что находившиеся тут големы вполне могли удивить чем-то новым, но уязвимые места и общая подвижность должны были остаться в пределах предсказуемого. Так, если у конечностей голема добавилась подвижность, то произойти это могло только за счет появления новых уязвимых мест. И наоборот, если часть уязвимых мест прикрыли защитой, то это обязательно должно было снизить подвижность конечностей. Поэтому, тут главным было то, что сама общая конструкция была им знакома, и они могли представлять себе, на что голем был способен, и сразу заметили бы любые изменения в его конструкции. Не расслабляемся, тяжелый голем может прибыть к месту сражения очень быстро, так что сосредоточьтесь на выполнении плана, напомнила всем Чейсона, показательно неодобрительно нахмурившись. Подземелье было не тем местом, где можно было считать, что уже все знаешь и ко всему готов. Так что даже к самому слабому монстру с первого этажа всегда нужно было относиться как к реальной угрозе. Она уже однажды допустила такую ошибку и осталась жива только благодаря тому, что их не планировали убивать, только немного проучили и сбили с них гонор. Так что она не собиралась снова оказаться в подобной ситуации, предпочитая перестраховываться и быть готовой к любому повороту событий. Тем более, теперь это было делать даже проще, так как большую часть опасности она могла почуять заранее. К сожалению, не все, но насколько она знала, даже Бер мог учуять тут далеко не все. Например, тот же библиотекарь для навыков идущих и предсказаний выглядел как угодно, но только не живым существом. Впрочем, от того, что хранитель ощущался как монстр и его действия даже иногда можно было предсказать, легче не становилось, ибо бегать на перегонки с молнией пока никто не умел. Ну, разве что сам хранитель, Бер и его ученица Микиада, но тут не точно. «Хорошо, всем приготовиться, действуем по плану», снова заговорила Вайкрис, ведь она была лидером этого спуска, так что и ей давать последние указания и напоминания. «Главное, помните, наша задача не победить голема, а дать возможность следопытам незамеченными выбраться в город». Обведя взглядом бойцов, она повернулась к двум лучшим следопытам из их счисленных отрядов. Их экипировали все вместе, выискивая по всему подземелью все, что могло повысить шансы на успешное выполнение возложенной на них миссии разведки. Когда львы осмысливали результаты первого спуска, то одним из выводов было необходимость проведения предварительной разведки. Ведь даже если, или когда, дварфу удастся создать новый доспех для щитовых, который позволит им противостоять массированному обстрелу хотя бы одиночного голема стрелка, они все равно окажутся проигравшими, сунувшись на 13 этаж, ведь они не знали, что там происходит и какие опасности их там поджидают. И как бы это ни было опасно, но после длительного обсуждения было принято решение, что следует отправить разведчиков, которые не должны вмешиваться в происходящее в городе, а только наблюдать, скрываясь от местных боевых големов. Эта миссия была очень опасная, и не только из-за неизвестных угроз на этаже, ведь если голем на входе на этаж будет дежурить постоянно, то уйти с этажа они смогут только в том случае, когда им обеспечат выход из коридора. Вот только группа, обеспечивающая проникновение на этаж и его оставление, не могла все то время, пока следопыты будут изучать обстановку, находиться на этаже, так как один тяжелый голем с большим метателем способен уничтожить всю их группу за считанные мгновения. Получалось, что если с разведчиками что-то случится, то они не смогут отступить, вынужденные ждать оговоренного для эвакуации времени. Причем, ждать они должны будут где-то в отдалении, чтобы не навести големов, а когда подойдет точно установленное время, им придется очень быстро выдвинуться к выходу. При этом, они должны будут делать это скрытно, чтобы их не заметил один из летающих големов, и при этом успеть вовремя, чтобы вызванное големом-стражником подкрепление не успело прибыть. Так что временные рамки операции прорабатывались очень тщательно, при этом собирались снаряжение и припасы, необходимые для выполнения задуманного. Так, оба следопыта не только были облачены в самые лучшие костюмы, но и получили артефактные плащи, умеющие менять свой окрас в зависимости от окружающей обстановки. Причем, весь поток, за счет которого и происходило изменение цвета, протекал внутри нити, так что снаружи ткань ощущалась как почти обычная, только немного фоня потоком, а с некоторой дистанции так и вовсе как просто обычная ткань без всякого потока на ней. Понятно, что только одеждой дело не ограничилось. Созданные алхимиками маски должны были позволить следопытам выжить, если они попадут в отравленный воздух. Пошитые швеями и сдобытые тут же в подземелье кожи ранцы позволяли носить большую часть припасов на себе, почти не теряя в подвижности, а специальные алхимические составы, зелья, порошки и жевательные пластинки должны были позволить разведчикам выжить даже в том случае, если бы они утеряли все съестные припасы и воду. Ну и сама еда была подобрана так, чтобы ее можно было есть как холодной, так и разогрев. Ну а для того, чтобы греть продукты, у следопытов имелась специальная закрывающаяся печка. Маленькая, с трудом вмещающая одну тарелку с едой, но зато закрывающуюся, так что во время разогревания запах из нее не выходил наружу и не привлекал чужого внимания. Конечно, когда печка все же открывалась, то запах изнутри распространялся вокруг, но на такой случай у них была особая накидка, которую можно было натянуть на специальный каркас, чтобы получилась маленькая палатка, которая не выпускала наружу запахи. Ну и понятное дело, что у них был с собой один спальник, ведь спать им все равно предстояло по очереди, два набора посуды, купленных в торговом ящике, фонари, приобретенные там же, где и посуда, маленькие зеркальца, чтобы выглядывать из-за угла, и средства личной гигиены, ополаскиватели для рта, и жидкость для устранения запаха и сальных выделений. Никто не знал, могли ли големы в подземелье ощущать запах, но было решено подстраховаться. Получив от следопытов уверение, что они готовы, Вайкрис кивнула своему лучшему щитовому, который был назначен старшим над всеми щитовыми, передавая ему управление всем отрядом, а сама снова повернулась к замку. В Рузсдже разразился серией команд, после чего развернулся к двери и дал команду начинать. Протянув руку, Вайкрис коснулась ключ-карты замка, и дверь открылась. Только и ждавшие этого мастера слова тут же накинули на стоявшего в центре зала голема облако тьмы, точнее, на его голову, мешая ему видеть окружение. Следом раздался звук спущенной тетивы, причем не одной, а сразу нескольких. Запущенные с такого расстояния стрелы не могли причинить ему какого-то вреда, но они все же отвлекали голема, позволяя бойцам с мечами наносить удары в незащищенные места. И вскоре голем был повержен, а на улицу выскочила пара бойцов, которые быстро изучили ситуацию и подали сигнал. Только после этого из здания, в которое они попали через вход из тройного коридора, вышли нагруженные припасами следопыты, быстро пересекли улицу, проникли в один из домов и скрылись внутри от посторонних взглядов. Остальные же эльвы вернулись обратно и, уже закрывая за собой дверь, увидели пролетевшего мимо окна голема. На этом все, они первую часть своей задачи выполнили, и теперь осталось только ждать, когда придет время забирать следопытов. А вот у разведчиков основная работа только начиналась, и теперь им предстояло выживать некоторое время в незнакомом городе, без возможности вернуться обратно. Решение. В чем была проблема с духом и душой добровольно самоубившегося в нем сектанта? В том, что подземелье не могло этот дух сожрать. Точнее, оно-то могло, но это только перенесет этот дух с душой в более глубокие слои его собственной души, но это не разрушит связь духа и души. Так-то у него был небольшой опыт взаимодействия с духом, вот только этому духу не молились, а значит, никаких странных действий тот не совершал. Тут же регулярные молитвы побуждали дух к действию, и пусть пока он все ее еще пребывал в бессознательном состоянии, но пройдет еще немного времени и все изменится. Пусть незначительно, но этого будет хватать, чтобы действия духа создавали неудобства и отвлекали. Что же, раз простым поглощением тут не обойдешься, то значит нужно сделать так, чтобы даже если, или когда, намоленность духа достигнет определенного значения, это никак не могло помешать самому подземелью. И раз добиться этого можно только вытащив душу из своей души и поместив ее в материальный носитель, то подземелье решило сделать для сектанта тело, после чего вернуть его обратно. Вот только просто воскресить умершего было неинтересно, да и бессмысленно. Так что подземелье решило не просто вернуть его обратно, а обставить из этого целое представление, чтобы воскрешенный сектант почувствовал, что выбрался он только чудом и что теперь он не совсем человек, ведь он не был воскрешен, а вышел из царства Аида на своих ногах. Или даже еще лучше, не просто вышел, а был оценен, взвешен на последнем суде и отправлен в подземный мир мертвых, но повстречал некоего бога, который решил использовать его в своей игре, вернув назад. Да, так будет даже веселее. Но чтобы было еще забавнее, нужно будет потом стереть то тело, в котором он будет слоняться по Аиду, вместе со всеми воспоминаниями, и дать ему новое тело, в котором от воспоминаний будут только смутные образы, а вспоминать он будет только во сне, благодаря тому, что его дух ведь будет помнить, что с ним произошло, как и встречу с Многоликой. Да, так будет действительно забавно, а еще забавнее будет узнавать, что он будет творить в своей секте и как на нее повлияет. Заодно и занятие сектантом будет, вместо того, чтобы доставать его своими тупыми ритуалами и молитвами. Осталось только подготовить сцену, продумать действующих героев и привлечь к постановке алконостов, чтобы они исполняли нужные роли. Понятное дело, что нужно будет создать им соответствующий грим и проработать образы, а также подобрать несколько подходящих песен, раз уж у него боги доносят свои мысли и проявляют свою суть именно через них, но с его возможностями по созданию псевдоплоти, это не будет проблемой. Тем более, это же боги и логично, что они будут выше жалкого смертного. Итак, главный герой у нас есть, это сам сектант, безымянный, да, так и нужно его звать, это будет его истинным именем. Далее, два судьи и проводник, который приведет героя на суд. В роли проводника просто обязан быть Анубис, тут без вариантов, а вот в роли судей, пожалуй, Осирис и Аид, только образы им нужно будет придать более стилизованные. После суда Анубис отведет героя к лодке Харона, который переправит его на другой берег реки Забвения на поля теней. А вот тут его и должен будет перехватить Гермес, который обратит на него внимание и вернет ко входу в царство мертвых, вот только в конце Геката споет ему колыбельную, чтобы наш герой не рассказал наверху о том, чему он стал свидетелем. Да, такой сюжет будет подходящим, осталось только проработать все детали самой постановки. Часть 256. Уходившая на северо-восток лодка уносила с собой двух мужчин, таких разных и таких похожих. Поняла она это слишком поздно, ослепленная теми самыми различиями. «Свет – это та же тьма», – прошептала она сказанные мимоходом одним из мужчин слова. Очень точное замечание, ведь какая разница, каким именно способом было скрыто знание, если ты его не можешь увидеть. Ведь тьма – это не тень или мрак, тьма – это то, что скрывает, а светящий в глаза яркий свет способен скрыть от тебя что угодно так же легко, как и отсутствие света. Впрочем, обдумать все произошедшее она сможет и потом, когда они будут возвращаться на корабле домой, а пока стоило получше изучить имевшиеся в храме свитки, ведь знания никогда не бывают лишними. Да и кто знает, может она найдет в местном хранилище что-нибудь интересное, чего не видела в своем родном храме. С местными жрицами, кстати, тоже не помешает пообщаться поближе, а то из-за этого скальда она как-то даже забыла про этот источник информации. Бер начинал любить море. Да, оно несло множество опасностей, а погода могла неожиданно испортиться в любой момент. Да, в нем обитали сбежавшие из подземелий чудовища или созданные богами монстры, но все это было мелочью на фоне той свободы, что дарило море. Ты был волен плыть куда пожелаешь, от одного берега до другого, а если твоя лодка была достаточно быстра, то даже другие мореходы не могли тебе помешать. И куда ты направишься дальше?» — прервал его мысли развалившийся на носу лодки Альф. Свою лиру он спрятал во влагонепроницаемый чехол, чтобы лишний раз не подвергать ее воздействию воды и морской соли. Правда, если бы он собирался играть, то никакая влага его бы не остановила, тем более что он знал несколько наговоров для защиты металла от воздействия воды. Но в том-то и дело, что играть он не хотел, ведь бог-покровитель Крита был сейчас не в самом хорошем расположении духа и на такую наглость вполне мог ответить штормом. Это сейчас они были для него невидимыми, но давно уже известно, что игра на музыкальных инструментах будоражит летящих с ветром духов, а это вполне может привлечь уже внимание бога, ведь они были не просто в зоне влияния Эллинского пантеона, а все еще слишком близко к острову. Его ученики и рабыня тихонько сидели перед мачтой, запуганные Альвом так, что они боялись лишний раз пошевелиться, чтобы не создавать шум. Беру это казалось забавным, особенно на фоне того, что он вообще не делал ничего, что могло бы испугать этих людей. Впрочем, оба мужчины были южанами с западного побережья, а девушка так и вообще эллинка, так что кто его знает, как у них там заведено и что их могло напугать. Да и льву лучше знать, как со своими учениками поступать, поэтому Бер не вмешивался. «Я собирался высадиться у Илиона, продать лодку и отправиться на восток, к верховью двух рек, вроде как в их долине до сих пор стоят независимые полисы», сообщил Бер, задумчиво посмотрев на горизонт справа, а потом на небо над головой. И что изменилось? Полюбопытствовать Альф, правильно интерпретировав недосказанность. Да вот, услышал в таверне пару слухов. Ау, что-то интересное. Бер чувствовал, что Скальду действительно интересно, и это вызвало у него улыбку, при виде которой смотревшая на него рабыня вздрогнула и опустила голову. Говорят, что из северных степей пришел народ-всадник, так что все земли к северу и востоку от Илиона охвачены войной, сообщил он. Это действительно может стать проблемой, после краткого обдумывания признал Закнаун. Ага, чую, там скоро начнутся разборки с участием богов, подтвердил Бер. Ну-ка, привстав, он подтянул одну из веревок, удерживавшие парус, и ослабил две другие. Парус он закрепил косо, так что Ри одним концом смотрела вниз, подобрав с этой стороны лишнюю ткань. Из-за этого со стороны могло показаться, что у лодки треугольный парус, чего быть не могло, так как про такую форму еще никто даже не задумался. Немного изменив положение паруса, чтобы он лучше ловил боковой ветер, Бер вернулся на место. «Так что я решил в этот раз отложить посещение тех мест», — продолжил он свою мысль, как только удобно устроился. «Полисы никуда не денутся в ближайшие десяток лет, как и контролирующие их боги, а влезть в чужие разборки там можно будет легко и незаметно для себя самого. А мне это и даром не нужно, как и тебе, я думаю. Это да, я лучше как-нибудь обойдусь без этого», согласился с ним Альф. «Был бы я один, то можно было бы и сходить, посмотреть, но я сейчас с учениками, да и девчонка эта, так что лучше не рисковать». «Ну я так и подумал, поэтому решил идти на восток, до одного острова, где вроде как пираты обитают, позаимствую у них кораблик побольше с командой, припасы, да двинусь на юг», озвучил свою идею Бер. «Берег мне не нужен, куда и как плыть я почую, а погода должна быть хорошая, так что доберусь до земель фараонов быстро». Снова посмотрев направо, молодой человек немного заглянул в возможное будущее, буквально одним глазком, чтобы лишний раз не напрягаться, и вздохнул. «Правда, вот, команду нужно будет брать с запасом, чтобы можно было и 5 кораблей, если что, довести до порта», сообщил он, поморщившись. «Ну да, пираты, они не только тут промышляют», — кивнул Альф и поинтересовался. «Ты не против, если я с тобой немного попутешествую? Как хочешь, ты мне не помешаешь», — отмахнулся Бер. Ему действительно было все равно, так как никаких серьезных проблем он не ощущал от своего путешествия на юг, поэтому и разницы, будет он путешествовать один или в компании, практически не было. Хотя нет, польза несомненно была, ведь тогда ему не нужно будет сторожить набранных моряков, чтобы они не разбежались, как только он заснет. И да, сбежать в море тоже можно было, если приспичит. А так, они могут спать по очереди, так что никаких проблем не будет, ведь Альф не был слабаком, а среди пиратов вряд ли попадется кто-то, способный пройти хотя бы третий этаж пещеры. «Кстати, если не секрет, а что ты хочешь найти на юге?» – ожидаемо спросил Закнаун. На удивление, Беру нравилось разговаривать с этим Альвом. Нет, он не стал лучше относиться к этому народу, просто успокоился и принял их такими, какие они были. Также этот конкретный эльф не перестал быть еще тем мудаком, о чем Бер узнал еще дома. Просто тот знал о некоторых его возможностях, а именно про умение предвидеть будущее, а потому не пытался ломать комедию и строить из себя невесть что, делая вид, что его ну вот совсем не интересует какой-то вопрос, но пытаясь вызнать информацию окольными путями и наводящими вопросами. Вместо этого Скальд просто задавал вопросы в лоб или не задавал вовсе, предпочитая даже не пытаться узнать. «Говорят, что там водится такой зверь, как кошка», — сообщил он задумчивым голосом. «Хэймэм, да, что-то такое было», — кивнул Альф. «Сам я не видел, но читал записи путешествовавших туда. Ну, пещере они нравятся, но наверху они не водятся». Наступившая после его слов тишина заставила Бера мысленно посмеяться. Судя по всему, он сломал льву какие-то его выводы относительно пещеры. И это было весело. Ледяная пустыня и торчащие из-под льда замерзшие пальцы, а то и руки или ноги. Если присмотреться, то можно было увидеть во льду лица вмороженных туда людей, искаженные болью и страданием. Иногда на этом ледяном поле появлялись волки, которые обгрызали замороженную плоть, с заметным удовольствием хрустя ей, как каким-то лакомством. Именно волки его тогда и сожрали, разорвав на части. Было ли это больно? Несомненно. Даже более того, это было чудовищно больно. Песчаная пустыня, протянувшаяся из конца в конец, над которой всегда стоит полуденное солнце. Тут и там из песка торчат головы, многие из которых уже высохли до состояния мумии, но имеются и принадлежащие еще живым людям и не только. Те, кто еще сохранил некое подобие разума, просят воды, но воды тут нет, только песок и зной. А еще скорпионы, маленькие и большие, но все норовят ужалить торчащие из песка головы, причиняя им еще больше страданий. Именно один из больших скорпионов его и убил, выскочив из песка и схватив своими клешнями. Удар хвоста был настолько болезненным, что у него перехватило дыхание, но по сравнению с той болью, что настигло его потом, когда скорпион отпустил его, отбежав в сторону, это было вообще не больно. Так он и умер, катаясь и подвывая от боли по раскаленному песку и пытаясь разорвать себе опухшее горло, чтобы вдохнуть еще хоть немного пусть и обжигающего, но воздуха. Узкая полоска пляжа, заваленного острыми камнями, крутые скалы с одной стороны, штормовое море с другой и тонущие люди, которых волны швыряют на камни, ломая им кости и разрывая тело, а потом утаскивая в бурлящие воды. Именно так он и умер, захлебнувшись, когда его сломанные конечности уже не могли поддерживать его на поверхности. Лавовое поле, в котором были почти твердые участки и совсем жидкие, и горящие в этой лаве разумные. Как он узнал, идти, когда твои ноги горят, это очень больно, а обгоревшие кости не могут поддерживать тебя и ты падаешь на раскаленный камень уже руками, что еще больнее. Но ему, можно сказать, повезло, очередной всплеск лавы из одной из жидких луж упал прямо на него, так что умер он почти быстро. Сколько было этих смертей, он не помнил. Его жрали различные животные и монстры, а также живьем пожирали различные насекомые. Он замерзал и горел, он тонул и задыхался в горах, его кровь закипала, а глаза и внутренности вылезали наружу. Он умирал от яда и его расплющивало камнем. Одна смерть сменялась другой, но он все шел и шел. Он сам не знал зачем, но он чувствовал, что должен идти. А еще, у него с каждым разом получалось пройти все дальше до очередной смерти. Он познал смерть во всех ее проявлениях и он перестал ее страшиться. Он уже не вздрагивал, когда ощущал ее за своим левым плечом, а иногда ему даже казалось, что она улыбается. Не насмешливо или презрительно, а просто улыбается, как будто она была рада видеть его упорство. Впрочем, может это ему все только казалось, а он просто сходил с ума, что и неудивительно, столько раз умерев. Но после очередной смерти он пришел в себя на холмистой местности, на которой не было ни капли света, но это не мешало ему все довольно неплохо видеть. Правда, радости ему это не принесло, так как кроме человекообразных теней, что слонялись без толку, тут больше ничего не было. Это настолько отличалось от всего, что было прежде, что он даже не сразу понял, что его самого укрывает тень, делающая неотличимым от слоняющихся вокруг теней. Некоторое время он потратил, чтобы осмотреть себя и тени вокруг, а также убедиться, что не имеет никакой разницы, куда ему идти. Ориентиров вокруг тоже никаких не было, а потому оставалось только выбрать произвольное направление, что он и сделал. а потом он увидел свет. Это случилось после того, как он долго куда-то шел, пытаясь прийти хоть куда-то. Вначале он даже не понял, что что-то изменилось, но потом заметил, что тени вокруг стали еще гуще. После этого он догадался посмотреть наверх, чтобы увидеть одинокую звезду. Правда, очень быстро он понял, что эта звезда движется, а вскоре он рассмотрел, что она не просто движется, а приближается. Чем ближе становилась звезда, тем яснее он видел, что это никакая не звезда, ведь у нее были крылья, огненные крылья. Они трепетали, как языки пламени костра, хоть и были только частью красными, а остальные желтыми, как свет солнца. Когда крылатое нечто снизилось достаточно низко, чтобы можно было рассмотреть детали, стало понятно, что это кто-то выглядящий как человек, вот только у людей не бывает огненных крыльев, хоть красных, хоть желтых. Так что перед ним явно был не человек, но пока еще было непонятно, это какой-то божественный посланник или кто-то из богов. Опасаясь, что его реакция может привлечь ненужное внимание, он старался не пялиться на спускавшегося, но вместе с тем он не мог не смотреть. Стоило ногам неизвестного коснуться земли, как огненные крылья начали опадать. Два крыла из желтого пламени втянулись в ноги, образовав на поножах крыльевидные выросты. Аналогично произошло и с парой крыльев, что втянулись в наручи. Еще два крыла легли на плечи в виде наплечников. А вот оставшиеся четыре красных крыла превратились в красный же плащ за спиной. Тело неизвестного прикрывал бронзовый торакс, вот только он был подвижным как ткань, позволяя своему владельцу свободно двигаться в нем. Почему он тогда решил, что он именно бронзовый? Он этого и сам не знал, но в этом факте был абсолютно уверен. Что интересно, но ноги были сокрыты штанами такого же солнечно-бронзового цвета, как и торакс, вот только он был уверен, что это как раз ткань. Ступни были прикрыты закрытой обувью, какую он раньше никогда не видел, а его длинные вьющиеся волосы перехвачены бронзовой же диадемой. Неизвестный осмотрелся и принялся что-то бормотать себе под нос. Подобравшись поближе, он прислушался, но все равно ничего разобрать не смог, зато он заметил, что прилетевший явно что-то отмеряет и совершает какой-то ритуал, во время которого его облик начинал плыть, так что он постарался двигаться так, чтобы всегда видеть этого странного разумного. В какой-то момент неизвестный остановился и удовлетворенно кивнул, явно удачно закончив, а потом появилась музыка. Правда, он не сразу ее услышал, так как вместе с ней пришли и другие звуки, вроде шума ветра в ветвях деревьев и далекого воя пса, но потом он вычленил и музыку. Причем, это его так удивило, что он даже не сразу понял, что всех этих звуков тут быть не должно было, ведь это были какие-то равнины теней. Присмотревшись, и стараясь не смотреть на пришельца, чтобы его свет не слепил глаза, он заметил поднимавшиеся вокруг тени деревьев, такую же теневую траву под ногами и перекресток, на котором как раз и стоял пришелец. И в этот момент очень тихая и тягучая мелодия сменилась четко слышимой и энергичной, а следом появились и слова: «Ночь, перекресток, где же ты, где ты? Мне с тобой вражда, нужна для победы, мой оплот тепла грядущей зимой, в том, что ты всегда поспоришь со мной». Эти слова были ему незнакомы, но почему-то он понимал их смысл. «Сквозь века я томных глаз твоих узник, мой противник и любимый союзник, ты, трехгранный меч, сбивающий спесь, скажешь без прикрас о том, кто я есть». Песня была странная, непривычная, но вместе с тем красивая, так что слушать ее было приятно, да и мужской голос ее исполнявший был красивым и завораживающим. «Многоликая, я жду, приди ко мне, я знаю, без тебя, один не выстою, мне между Сциллой и Харибдой не проплыть, я жду, приди ко мне, позволь тебя удивить». Вот только неожиданно он понял, что это не просто песня, это самая настоящая молитва, а учитывая смысл слов песни, исполнявший ее точно был каким-то богом, а не божественным посланником, вот только он не мог понять каким, так как этот бог походил на многие статуи богов в храмах, и одновременно не походил ни на одну из них. «Ночь, а на небе три лунных диска, псы завыли, значит ты уже близко, мой оплот тепла грядущей зимой, приходи опять поспорить со мной». А вот новый куплет песни заставил его посмотреть на небо и насторожиться. На том, что изображало тут небо, действительно можно было увидеть три луны, таких похожих и таких разных, а собачий вой он слышал и раньше. И если в этой песне шла констатация фактов, то многоликая действительно была уже близко. Но самое главное, это были слова про зиму. Он сомневался, что Богу может хоть как-то мешать обычная зима, а значит это должна была быть какая-то особенная зима, что пугало. Мы две силы от единой природы. Ты – могучие подземные воды. Я – извилистое русло реки. Мы различны, потому и близки. А вот эти слова чуть не заставили его заржать в полный голос. Неужели этот молодой и наивный бог действительно верит, что одно из отражений многоликой – это и есть она сама? Стоп, что? Почему он был так уверен в этом? Он же никогда не видел эту неизвестную богиню и слышит про нее впервые. Так почему же он был так уверен, что та богиня, которую этот светлый бог считает со своей ровней, только с другим знаком, это всего лишь отражение истинной многоликой? От этих мыслей у него даже начала болеть голова, так что он чуть не пропустил следующую часть песни. «Многоликая, я жду, приди ко мне, я знаю без тебя, один не выстою, мне между Сциллой и Харибдой не проплыть, я жду, приди ко мне, хочу тебя удивить, надвигается буря, неотвратимо, в ней пока непонятно, кто чей противник, только зная тебя, лучше чем себя, вместе мы добавим огня». Последние слова уже не просто заставляли напрячься, а по-настоящему пугали, ведь под бурей явно подразумевались какие-то разборки среди богов. А уж упоминание того, что этот бог собирается добавить огня в этот конфликт, да еще и хочет заручиться в этом поддержкой многоликой, вообще прошибло его на холодный пот, если бы он еще умел потеть. Часть 257. Две закутанные в изменяющий цвет плащи фигуры перемещались по городу, стараясь не попадаться на глаза встречавшимся тут и там големам. С ранцами на спине бегать хоть и можно было, но инерция никуда не исчезла, так что маневренность сильно страдала, и поэтому двое вообще предпочитали не бегать, передвигаясь шагом и ускоряясь только если нужно было пересечь открытое пространство. Оставить же где-то припасы, как это делали во время длительных разведывательных миссий на территории соседей, так это нужно было быть совсем ушибленным, в подземелье то. Вместо этого они все припасы носили с собой и очень тщательно изучали обстановку вокруг, фиксировали интервалы, через которые появлялись патрули боевых големов, фиксировали их тип и частоту обнаружения. Подобный осторожный способ перемещения приносил свои плоды, и их по-прежнему никто не обнаружил, и им удалось избежать столкновения с застрявшими под руинами големами. Именно тогда они поблагодарили девятый этаж за все его подлянки, ведь если бы не это, то они бы точно нарвались на одного из заваленных обломками големов, что закончилось бы для них печально. Ведь даже если бы они успели среагировать и уклониться от атаки, то сбежать они бы уже вряд ли смогли, не на ограниченной территории без выхода. А еще на этом этаже тоже были аномалии, причем, многие из них они узнавали только по описанию, которое дал им Бер, когда проводил занятия с приглянувшимися ему альвами. Аномалии встречались хоть и не часто, но повсеместно. То есть, их можно было обнаружить и посреди улицы, и в зданиях, и при этом их появление далеко не всегда сопровождалось разрушениями, а заметить некоторые из них было очень сложно. Так что перемещаться по городу приходилось очень медленно, тщательно изучая и проверяя маршрут. Понятное дело, что они не просто так ходили по городу. Они составляли карту, изучали внутренности помещения и фиксировали, как перемещаются по городу големы, зарисовывая и записывая все, что удавалось о них узнать. Так, они обнаружили, что в городе имеются две группы големов, каждая из которых занимает свою часть города. Правда, части эти были не одинаковыми по площади и большую контролировали как раз те големы, с которыми они столкнулись при входе на этаж, а уже ставшие привычными боевые големы занимали только небольшой участок, оборудовав там серьезное укрепление, не без недостатков, но судя по всему эта оборона не была рассчитана на противостояние альвам, а только лишь для предотвращения проникновения внутрь занятой области вражеских големов. И да, обе группы големов воевали между собой, не сильно интенсивно, за 3 дня проведения разведки они стали свидетелями только 2 столкновений, и 5 попыток летающих големов залететь на вражескую территорию, да и сами сражения заканчивались достаточно быстро, после чего големы отходили на свои территории. Вот только следопытам хватило и этого, чтобы понять, что с имеющимся вооружением им пока рано лезть в местные разборки. Точнее, альвы могут сражаться с големами внутри зданий, пусть это и будет сложно, но вот попытки противостоять им на улице с большой вероятностью закончатся для них плачевно. Проблема была в метателях, которыми было вооружено не менее половины големов. Мощных, скорострельных, позволяющих держать дистанцию и засыпать противника градом пуль, отчего потоковые щиты схлопнулись бы, после чего никакая броня, кроме разве что артефактной, да и то далеко не каждая, не спасла бы их от ранений, а то и смерти. И это еще без учета тяжелых метателей, которыми были вооружены большие големы. Хотя, как большие, скорее средние, как оказалось. На второй день разведки они стали свидетелями того, как насекомоподобные големы при поддержке двух больших големов зубил попытались прорваться на территорию противника. Поначалу все у них получилось. Големы зубила стрельбой из своих метателей не давали големам противника возможность вести огонь из своих метателей, а големы-насекомые подбирались к зажатым и неспособным отступить стрелкам противника и уничтожали их в ближнем бою. Но потом они углубились в улицу, и тут же ситуация кардинально поменялась. Вначале, почти одновременно, грохнуло в окнах третьего этажа домов справа и слева отъехавших по улице големов зубил. И хоть оба следопыта заметили шевеление в этих окнах, но случившееся все же стало для них сюрпризом, как и два вылетевших с огромной скоростью болта, которые ударили в верхнюю часть големов зубил и полыхнули яркой вспышкой, сопровождавшейся еще более громким грохотом. Когда следопыты проморгались, то один из големов зубил пятился назад, при этом его метатель молчал, а из его задней части вырывались клубы пара. Второй же голем так и вовсе стоял на месте, точно так же выбрасывая пар. Остальные ранее наступавшие големы тоже пытались отступать, но выскочившие из домов големы точно так же, как ранее големы-насекомые, напали на стрелков и принялись их разрушать. Так что рукопашники ранее нападавших также были вынуждены вступить в бой, чтобы позволить стрелкам выйти из боя и отступить. А вот стрелков ранее оборонявшихся големов теперь больше никто не подавлял, и они могли безнаказанно стрелять в кого угодно. Вскоре все нападавшие были или выдавлены за условную границу, или разобраны на куски, но на этом ничего не закончилось, и следопыты стали свидетелями того, как победители собирают все до одного обломки, как своих големов, так и противников, и утаскивают их куда-то вглубь своей территории. Из-за того, что големы были слишком заняты сбором трофеев, они ослабили патрулирование своей территории, и следопытам удалось подобраться к их лагерю намного ближе, чем обычно, где они и увидели по-настоящему тяжелый метатель. Тот был установлен на сложной поворотной станине, его труба была в полтора раза длиннее, чем у метателя голема зубила, и почти в два раза толще. Причем, исходя из того, что возле самого метателя никого не было, а метатель время от времени поворачивался, следопыты сделали вывод, что станина этого метателя тоже является големом, просто немного необычным. Правда, боевую мощь этого метателя они оценить не смогли, но и так было понятно, что она должна превосходить ее же у големов зубил. Сейчас же два льва медленно и осторожно пробирались обратно ко входу, ведь согласно тут и там находимым работавшим часам они знали, что третий день разведки подходит к концу, и вскоре их сородичи попытаются расчистить вход, чтобы они могли выйти. Этой ночью тихо-тихо опускается туман, то богиня многоликой шлейф струится по холмам. Он не знал, откуда к нему пришли эти слова и почему он их произнес, но как будто в ответ на них все вокруг действительно заволокло туманом. Туманом во тьме, где единственным источником света был неизвестный бог. Туманом, через который даже его странное зрение, которое позволяло видеть все вокруг, пусть и в виде теней, не могло ничего толком рассмотреть. Раздавшийся в тумане перезвон колокольчиков женского смеха казался таким естественным, как будто ничего другого ожидать и не следовало. А вот обжегшее его шею холодное дыхание, которое, казалось, способно заморозить все, даже свет. Нет, оно не стало неожиданностью, ведь она теперь всегда смотрела из-за его левого плеча. Просто оно напомнило ему, что она здесь, она всегда теперь будет с ним. А потом обжигающий холод теплых губ коснулся его уха, отчего его чуть не скрутило от блаженства. «Смотри, слушай», – прошептали губы, и его как будто ударили по голове тяжелым мешком с шерстью. На мгновение его повело, но потом тьма с разума рассеялась, а мысли стали кристально чистыми, как не были никогда раньше. И только два слова горели в его разуме, как пламя маяка в ночи, указывая ему путь и заставляя сосредоточиться. А между тем туман вокруг светлого бога рассеялся, и на очистившийся пятачок вышла фигура женщины. «Геката, ты! Приятнейшая встреча!» Бог развернулся и сделал вид, что удивлен и обрадован ее появлением. Несмотря на то, что вышедшая из тумана женщина была действительно прекрасна, ее закрытое платье, из темных складок которого пробивались отсветы подземного пламени, не только не скрывала ее фигуру, но подчеркивала все изгибы и формы ее тела, а легкая дымка мглы вокруг нее придавала ее образу загадочность. Он не смог насладиться этим прекрасным видением. Стоило Богу произнести имя пришедшего на его молитву зов лика многоликой, как он чуть не потерял сознание от боли, возникшей от огромнейшего количества образов, которые включало в себя имя. И ведь это было даже не ее имя, а всего лишь имя одного из множества отражений. «Пустая лесть, ты ждал, и я пришла», конечно, вроде бы и с приятной улыбкой, но с хорошо заметным безразличием ответила женщина. «Я знать хочу то, что тебе известно». К его счастью, он теперь не был одинок, и ее дыхание принесло спасение, затянув пеленой забвения то огромное количество образов, что не могла вместить его голова. Поэтому он теперь мог видеть и слышать все, что происходило дальше. О том, как я сражен твоей красотой, да и умом бесспорно. Да уж, этот бог за словом в карман не лез и умел делать женщинам комплименты. Вот только, о том, что дальше будет. Одному из отражений многоликой не было никакого дела до его лести, ведь она его видела насквозь. Ему даже на мгновение стало интересно узнать, неужели бог не замечает этого, или может он настолько ослеплен собственным же сиянием, что не может разглядеть сокрытое тьмой отражение многоликой. Но он быстро выбросил это из головы, ведь это было не его дело. Ах это, тут ничто не ново. Война, вражда, обман. Ну разве что Аид на севере открыл врата. От накатившей при звуках имени еще одного бога боли его тело свело судорогой, но холод ее теплых пальцев, нежно коснувшихся его головы, позволил почти мгновенно прийти в себя. «Обманный фарс», — фыркнула женщина. «Хочешь сказать, что плана нет иного?» «Нет, плана нет иного». Ему захотелось фыркнуть точно так же, как и многоликая. Настолько было понятно, что какой-то план у этого бога имеется, но он пытается строить из себя непричастного. Особенно смешно это выглядело после того, как он слышал его же слова о разжигании огня. «Неоднозначно в нашей жизни, где добро, а где зло?» Порой задумал наперед, в итоге не повезло, а бросишь думать, и проблема разрешится сама. Когда музыка зазвучала громче, а бог перешел из пусти непривычной, но более похожей на обычную речь манеры говорить к стихам, он вдруг понял, что какая-то мелодия играла все время, пока боги разговаривали, при этом их речи неплохо накладывались на музыку. Судя по всему, это имело какой-то очень важный смысл, но одна только попытка начать про это думать причиняла боль, как будто ему в голову начинали вбивать гвоздь. И да, он знал, что в этот момент ощущает разумный, так как одна из тех смертей, что он помнил, произошла именно после того, как ему в голову вбили 3 костыля безумия. Он тогда разбил себе голову о камень, только бы не терпеть больше эту муку. «Вы там на небе посходили с ума?» В этот раз удивление женщины тоже было излишне ленивым, как будто она делала одолжение, удивляясь сложившейся ситуации. «На тонкой грани ситуации находимся мы, где можно развязать войну, а можно сгладить углы, и потому дадим им время. Ты дашь дельный совет, а позже скажут нам спасибо в ответ». Он почувствовал, как у него задергался глаз, ведь фактически этот бог предлагал не делать ничего. Это смотрелось тем страннее, что перед этим он вроде как наоборот собирался раздуть пламя конфликта среди богов. Хотя, может быть, именно в этом и смысл, если он хочет дать погасить конфликт, но такими средствами, что потом все полыхнет еще яростнее. Вот только, какой же бред, вздохнула женщина, закатив глаза. Подойдя к богу, женщина вначале коснулась его щеки пальцами, потом провела ими вниз, вдоль нижней челюсти, и приподняла голову мужчины кончиками пальцев за подбородок. И только сейчас он понял, что отражение многоликой было выше светлого бога, и она смотрела на него сверху вниз. «Послушай, милый, знаю я, Деметра не такова, чтобы спустить вам это с рук. Всем будет не сдобровать. Все ближе голод, гибнут люди, облетают сады. Вы слепы, раз не разглядели беды». Услышанное заставило его вздрогнуть, ведь тут уже речь шла не просто про божественные разборки где-то там, а про проблемы для всех людей. Особенно, это было страшно на фоне сказанного богом ранее про холода. Вот только тогда он подумал, что это какая-то проблема наверху, на небесах, а оказывается, что это касается людей, и что уже все началось. Просто никто особо пока не обращает внимания, даже боги. Но самое главное, что образы имени еще одной богини хоть и заполонили его голову, но как-то мягко, как будто их придержали, позволяя пройти по очереди, а не единым табуном, как раньше. Впрочем, почему как будто, сгущаешь краски ты, конфликты были и похуже.